Таджикистан. Фанские горы. Зиравшанский хребет. Алексей Верин. Алексей остановил бульдозер и наполовину вывалился из кабины, зависнув на поручне. А вот здесь вид просто шикарный. Близнецы немедленно выпорхнули следом, чуть не сбив отца. Лайма попыталась удержать сыновей, но куда там, дети есть дети. Пришлось обоим родителям лезть следом. Посмотреть и правда было на что. С этой точки массив Чабдары выглядел совершенно иначе, чем снизу. Еще внушительнее и неприступнее. Это если назад смотреть, а если вперед, то там ничего интересного нет. Склон как склон. Дорога вверх уходит. Самая обычная дорога. Для тех, кто не знает, обычная. А для Лехи... Его детище, его гордость. Ни один человек не надеялся, что из этой затеи что-нибудь получится. Даже те, кто строил. Только Алексей был уверен в результате. Потому что, скорее всего, ничего не понимал в дорожном строительстве. Если бы понимал, даже не предложил бы. Идея пришла еще в самом начале, на том стихийном вечере, который для большинства стал психологической границей прошлой жизни. Именно там, вполуха слушая причитания Батяева о пятидневном переходе рудничных через перевал Санки и сочувственно кивая головой, подвыпивший Верин неожиданно для самого себя произнес: «Дорогу туда надо построить, через хребет, чтобы на машинах ездить». Именно в этот момент в столовой на секунду остановилась тишина, и сентенцию услышали все. Протянул Давид, простите, куда? Туда. Алексей и сам уже понял, что сморозил что-то не то, но продолжил. Алкоголь всем добавляет упрямство, а некоему Верину в особенности. На рудник. Раз мы его себе оставляем, дорогу строить надо. И после паузы. А чё? Бульдозер есть. Отвал, ковш наличие, можно хоть до основания хребет срыть. Лёша, осторожно сказал Виктор, это нереально. Срыть хребет и построить дорогу – разные вещи. Ты знаешь, как строить дороги? Неа, с пьяной удалью заявил Верин, но у меня есть пушистик. Он может копать. И немного подумав и получив подзатыльник от Лаймы, закончил. А может и не копать. Про лестницу для постройки, которой копать нужно очень много, он, к счастью, не вспомнил. На этом все и закончилось. Сначала. Но уже через неделю Верин пристал к Батяеву и Хинциане, хуже горькой редьки, и за короткое время надоело обоим не меньше банного листа. Аргументы, приводимые специалистами, разбивались о непоколебимую уверенность бульдозериста. «Эрнст Гурамович», – горячо спорил он, – «согласен, мы не сможем укрепить подложку. Дорога будет разрушаться. И что? Будем ее чинить каждое лето, два раза в лето. Но это же лучше, чем пешком ходить, и увезти можно куда больше, чем унести». Безоговорочно поддерживал идею друга только Олег, тоже уверенный, что главное в любом деле желание. Батяев, недоверчиво качая головой, все же произвел какие-то предварительные расчеты и неожиданно сделал вывод. А может выгореть? Вероятность процента 2. Или 1. После этого дело встало. У всех участников проекта, включая Пушистика, хватало более насущных проблем. Лагерь строился и не успевал. Зима могла начаться в любой момент, а абсолютное большинство жило в палатках. Конечно, альпинисты народ к палаткам привычный, но одно дело провести в походных условиях месяц, а совсем другое – полную зимовку. Строили все, кроме разве что детей до 7 лет. Хотя ходили слухи, что раствор для одного из домиков замешивала Санечка Юринова. Судя по характеру ребенка и паршивому качеству раствора, вполне может быть. Почти успели. Если закрыть глаза на то, что больше сотни человек перебросили зимовать на рудник и в Маргузор. В основном холостых мужиков, которым зимой планировали устроить военную подготовку. К дороге Верин вернулся зимой. В компании с Хинциани излазил хребет вдоль и поперек. Батяеву для участия в их разведках не хватало умения выживать в условиях, когда плевок мерзнет на лету. Эдик и Леха тоже не слишком любили такие морозы, но все же были еще и туристами-лыжниками. И в итоге к весне соорудили подробный план. Нанести будущую дорогу на карту не представлялось возможным. Трасса петляла, как путающий следы заяц, изгибы серпантина просто сливались в одну толстую линию. Но на местности все было рассчитано и размечено. Вместо планируемых изначально 40 километров получилось все 80. Это Алексея не смутило. И ранней весной, точнее в июне, когда в лагере сошел снег, Пушистик вгрызся в склон напротив слияния по Срут-Дарьи с Чабдарой. Строительство растянулось на 2 года. И это при том, что уже в конце первого месяца Леха довел бульдозер до верхней точки маршрута. И уперся. Дальше шли скальные породы, против которых Пушистик оказался бессилен. Пришлось взрывать. Взрывчатка таскалась с рудника. Ножками. «Была бы дорога», — вздыхал Верин. «Дорога нужна, чтобы доставить взрывчатку, необходимую на строительство дороги», — язвил Олег. Кроме него в процессе участвовало еще некоторое количество добровольцев, которых освобождали от других работ. Виктор в дорогу не верил, но людей давал и ресурсы транжирить позволял. Гремели взрывы, разнося вдребезги монолитные скалы, и снова неутомимый Т-800 разгребал завалы и равнял грунт. За это время Верин настолько сжился с бульдозером, что не представлял себя за рулем чего-нибудь другого. «Эх, Пушистик», — говорил он вечером, глядя исцарапанный борт стального друга, — «мы с тобой столько соляра извели, что если у нас не получится, сожру обоих с потрохами. Даром, что они у тебя железные». И Пушистик старался. Во всяком случае, мотор ни разу даже не чихнул. На высоте 4000 метров, чего Леха очень опасался, насмотревшись на МАЗ, уже на 2700 заводящийся через раз и глухнувший каждые 30 метров. К концу первого сезона строительство дороги дотянули до конца спуска. И не просто дотянули, по ней ездили. Теперь путь с рудника в лагерь занимал 1 день у людей любой подготовки, а в обратном направлении и вовсе пробегали за полдня. В проект поверили. В сентябре от бывшего кишлака Чори попробовали идти навстречу. Увы, то ли бульдозеры на руднике оказались недостаточно мощны, то ли бульдозеристы не столь умелы, но встречное продвижение было слишком медленным. Алексей не унывал. На Пушистике, да весной, да за месяц. Весной стройку пришлось начинать сначала. Осеннее полотно местами просело, местами сползло. Кое-где упали камни, а в 2 местах сошедшие силы унесли куски дороги вместе со склоном. Восстановление разрушенного пути заняло тот самый месяц. Зато Леха учел прошлогодние ошибки, и теперь трасса имени Упрямства, которую с легкой руки Лаймы нарекли проспектом Гедиминиса, огибала наиболее разрушаемые места. Дальше дело пошло лучше, и 27 июля 2014 года Пушистик своим ходом вполз на территорию кишлака Чори. «Сегодня, в день открытия Олимпиады в Сочи», – торжественно начал Верин. «Лёх, в Сочи зимняя Олимпиада. Она 7 февраля должна была начаться», – пробурчал Олег с соседнего кресла. «Правда? А 27 июля какая?» «Летняя, лондонская, в 12 году. Закончилась за 2 дня до прихода полярной лисы». «Надо же! А ну и хрен с ним. Главное, что вместо Олимпиады мы открываем дорогу, а она куда полезней». С этого момента рудник стал намного ближе. Хотя ремонтировать новую трассу приходилось регулярно. Особенно в первые годы. После этого горы вроде бы смирились. Летом обходилось 2-3 однодневными выездами, а зимой и вовсе хватало расчистки снега после пургений. Ну и, конечно, большой весенний ремонт. Впрочем, в 2020 году даже не пришлось выводить Пушистика. Справились безымянные рудничные бульдозеры. В этот раз Алексей решил взять детей на первый в сезоне проход дороги. Треть пути, обычно самая неприятная, была уже позади, а Пушистику еще ни разу не пришлось останавливаться. Пару небольших оползней, перегородивших путь бульдозер, смел сходу. Однако сейчас работа предстояла серьезная. Огромный валун, скатившийся на дорогу, полностью перегородил проезд, а сошедший следом оползень намертво заякорил камень. Столкнуть препятствия по отдельности не составило бы труда. Но вместе, оставив семейство любоваться окрестностями, Верин обошел вокруг завала, прозондировал его щупом и, крикнув Лайме, чтобы отошла подальше, уверенно взялся за рычаги. Неумелый водила, сносивший дувалы в посруде, остался в далеком прошлом. Отвал бульдозера первым проходом очистил бок камня выше по склону, вторым движением выворотил булыжник из земляного гнезда через открывшуюся дырку, после чего убрал остатки грунта, уже лишенные каменной поддержки. Теперь спихнуть валун было делом техники. «Готово! Сударыня, по вашему заказу длинная тропинка снова превращена в проспект Гедиминиса. Не изволите ли проехаться по нему на танке?» «Сударыня, конечно, с же изволит, она теперь верена с... А мы, русские, все в душе оккупантис...» Окрестности Новосибирска. Деревня Выселки. Андрей Русов. До выселок было всего-то 10 километров. Для тревожной механизированной группы на 2 БТРах даже по разбитой лесной дороге 20-25 минут ходу. Если, конечно же, не завалится поперек узкой просеки здоровенная сосна, перебитая направленным подрывом, чуть не вбив в землю головной броневик по самую башню. Все же сумели проскочить, отделавшись только хлестким ударом кроны по корме, зато вторая машина с разгону влетела в переплетение веток. «Птиц, я дальше!» – проорали с головного и прибавили скорость. Из застрявшего БТРа уже высыпался десант, ощетиниваясь стволами. Никто, однако, не стрелял. В окружавшей темноте даже ноктовизоры не позволяли увидеть подрывника, а тот, скорее всего, уже бежал изо всех сил, продираясь сквозь редкий подлесок. Больше всего Урусов боялся, что неизвестный, устроивший завал, не ограничится сосной, а приспособит еще и фугас. Но судьба берегла. Нападающие, кроме дерева, никаких сюрпризов не приготовили. БТР пер по дороге, яростно ревя двигателем. В паре километров от деревни кто-то кинулся из темноты навстречу стальному чудовищу, чуть не попал под колеса, но был вовремя втащен на броню. Мальчишка. Грязный и уставший, весь перемазанный в крови с самодельным ножом в руках. «Дикие пришли!» Одним словом неразборчиво выдохнул он. «Много!» Тут же со стороны деревни отрывисто затарахтел пулемет. «Сигнал!» – сам себе скомандовал Урусов и выпалил из СПШ в небо ракету белого цвета. Из соседнего люка тут же ушла зеленая ракета. Все нюансы были оговорены заранее, и несколько заряженных сигнальных пистолетов всегда лежали в боевом отделении. Мотор взвыл вовсе уж от запредельных оборотов, и машина влетела в село. Луч установленного на башне прожектора заплясал по окрестностям, выхватывая то обгоревшую стену, то поваленный забор, а то и человека, лежащего в луже черной в темноте крови. По правому борту противно звякнуло несколько пуль. Следом за прожектором в сторону стрелявших развернулся ствол автоматической пушки. Басовитый голос орудия перекрыл и шум двигателя, и редкую стрельбу, все еще раздающуюся от штабного дома. Урусов сдернул шлемофон и недовольно морщась натянул сферу. 2,5 килограмма ощутимо надавили на шею. «Ну что, майнин-клянин, портвайгеносен, поиграем в войнушку?» «Ваген, мотор не глуши!» Хлопнули оба десантных люка. Личный состав тревожки выскочил из бронированного нутра, растекаясь по деревне. БТР подкатил к дымящемуся сельсовету. Дверь сиротливо висела на одной петле, стекла вылетели от близких разрывов. Стоящий в проеме человек в форме пошатывался, хотя и опирался о дверной косяк. Узнав Андрея, он приветливо вскинул ладонь. «Здравия желаю, товарищ старший лейтенант, а мы тут, знаешь, плюшками балуемся». «Карлсон, блядь, без крыши», — тоскливо ответил Урусов. «Поляк, сколько уродов?» 3 десятка, — ответил сержант и начал медленно оседать вниз. Пальцы бессильно скользнули по крашеному дереву. К Полякову тут же кинулся санитар, на ходу расстегивая сумку с крестом. «Остальных не забудь!» — лепила. Санитар отмахнулся от Урусова, словно не заметив. Сталей злобно оскалился и вытащил из разгрузки рацию. «Черный, Седому, как успехи?» «2 взяли». «Добже. Уродов вязать и ко мне, в центр. Остальные вдогон, по раскладу». «Птиц, Седьмому». «Птиц на связи. У нас чисто, 5 минут». «Принял, Роджер». Отпустил тангенту и обернулся к мальчишке, подхваченному на дороге. Парень уже выбрался из БТРа и сейчас выкручивал из рук остывающего трупа вертикалку. «Малой, живые остались?» «Вроде есть», — ответил паренек, не поднимая глаз. «Пробегись по селу, пусть сюда подходит, кто может». «А кто не может?» — все же посмотрел на Андрея парень. Из-под лобья и очень хмуро. «К тем мы сами придем». «Вить!» — позвал Урусова мехвода. Из люка тут же высунулась голова в шлемофоне. «Говори. Черный сейчас сдобыч притащит, и птиц скоро будет. Я наверх, пулеметчика гляну. Тебе задача сидеть тут. Нехай Димка башни воручает. А получишь тандемку в борт и привет. Малого шоколадом у гостей у тебя есть, знаю. Если забыл где, пошерсти под командирским сиденьем». «Мне бы патронов лучше», — ответил мальчишка. Урусов только хмыкнул. Окрестности Новосибирска. Деревня Выселки. Байкал. Алтайский шаман. Кровавая пелена неожиданно спала. Раскаленный бубен вылетел из рук и, недовольно гудя, упал в блестевшую на розовато-золотистом солнце речку. Ютпу щеря пасть скрылся в глубине. Джуд подбешенно кольнул колдуна в сердце. Обессиленный Аббас Аюна упал на колени, подняв облако пыли. Бой прекратился. В гудевшем зареве черные сполохи огня смирели, отчаянно обнимая перекрытия, облизывая деревянные крыши. Байкал почувствовал еще один укол Джудпы. Фигурка накалилась, предупреждая хозяина об опасности. Черные, как пламя Эрлика, глаза Байкала пожирали бегущие по деревне затянутые в зеленые фигуры с автоматами, которые буквально выкашивали людей Байкала. То здесь, то там падали, захлебываясь кровью, чистые духом дети Тенгри. От Энни встряхнул огненно-рыжими волосами, последний раз взглянула на колдуна сквозь пламя пожара и исчезла. Байкал тяжело дышал. А вдруг он вскочил, схватив большой охотничий нож, дико озираясь. «Не поможет, черный!» — раздался знакомый голос. — Уходи, твои люди мертвы, а кто выжил, тех добьют. Детоубийц нынче судят строго. От высокой сосны отделилась маленькая сгорбленная фигурка. Старуха Кымзаар, тяжело дыша, оперлась на увитую ленточками посох и насмешливо рассматривала буравившего ее взглядом колдуна. Белые волосы старой шаманки трепал свежий утренний ветер, и вся она была такая легкая, почти невесомая. Кругом сновали духи ветра, смеясь и щекоча утомленную траву. В дуплах тихо перешептывались успокоившиеся лесные жители. От старухи исходил покой. «Ты, старая ведьма, я убью тебя!» — прорычал Байкал и бросился к Кымзаар, мысленно сдавливая худощавую старушечью шею. Он почти слышал хруст сломаемых позвонков, как вдруг споткнулся, выронив блеснувший на солнце клинок. Старая шаманка не шевельнулась. Она с грустной улыбкой смотрела на чернившую в клубах дыма деревню и на босоногого мальчика грязными ручонками, обхватившего ароматную плитку шоколада. Малец деловито вел по разрушенной алтайцами деревне здоровенного десантника. «Аббас Аюна, уходи! Убивать тебя только духов гневить! Уходи, добро прошу, тебе не победить! Убьешь меня — это ничего, я старая. Нас Алтай Эйзи рассудит. Оба мы черные, много зла творили. Уходи, сынок». Байкал вскочил и, бешено вращая глазами, ударил старуху наотмашь. Кымзаар со стоном упала. Посох, рассыпая искры, ударился о вековой ствол и со стеклянным звоном раскололся на части. «Старая дрянь!» — шаман остервенело ставливал горло старухи. «Наш народ сдыхает из-за этих проходимцев, собачьих отпрысков, а ты их кормишь. Тысячи погибли, когда эти сюда пришли. Они мучают духов, бьют животных, они варвары, пришедшие убивать. А ты их спасаешь? Ты, будучи Заарином, проклинаешь свой народ и своими руками губишь его. Не я, ты. Убийцам детей духи не принесут удачу», — прохрипела старуха. Губы ее посинели, но она упорно смотрела в глаза черному шаману, пытаясь вытянуть из этой бездонной пропасти гнева хоть что-то, напоминающее душу. Вдруг Байкал опустил руки и схватился за сердце. Мацир был убит, и дух шамана, вернувшись, метался от боли, тянул хозяина в мир Эрлика. Он последним усилием воли оторвал от груди фигурку Джудпы и бросил ее в реку. Через мгновение шаман был мертв. Таджикистан, Фанские горы. Лагерь. «Привет, честной компании. Во, Олега пришел. Заходи, дорогой, гостем будешь». «Зачем звали?» «А никто не знает. Потряси Виктора на правах сына, а то молчит, как партизан». «Пап, что случилось?» «Сейчас все соберутся и скажу, чтобы каждому отдельно не повторять». «А кто еще должен быть?» «Егор, Потап и Алексей». «Леха хоть без бульдозера?» «Без», — отозвался от двери входящий Верин. Пушистик ходить на совет категорически отказывается, считает, что этот поток говорильни могут вынести только глупые, суетливые млекопитающие. Так что без него. Зато с женой, а она значительно опаснее. «И я тебя еще 6 лет назад предупреждал», — пробурчал Огневол. «Женечка, ты уверен, что умение общаться с собачками тебе поможет? Они все же домашние животные, а я дикая». «Лаймочка, золотце, да разве ж я против?» Начальник кинологической группы лагеря, капитулируя, поднял руки. «Вот только пока вы оба здесь, ваше подрастающее поколение разнесет лагерь в мелкие дребезги». «Не разнесет», — парировала литовка, — «я их под присмотром оставила». «И кто же присматривает за этой парой неуправляемых ракет?» «Санька», — Лайма обвела всех взглядом, с интересом наблюдая за реакцией. Дружный стон присутствующих ее не разочаровал. «То есть теперь наши ракетные войска снабжены ядерной боеголовкой», — уточнил Давид. «И даже тремя», — литовка наслаждалась произведенным эффектом. «Девочка присматривает и за собственными братьями». Повторный стон оказался намного громче и жалобнее первого. «Витя», — заявил Бахридин, — «может, ну его этот совет, пойдем спасать лагерь от твоей внучки?» «Ничего с лагерем не случится», — спокойно произнес Виктор. «Санечка очень хорошая девочка и способная». «Вениаминыч, ты даже не представляешь, насколько способная», — вставил принц, — «и остальные внуки твои тоже». «Предсказать, что они успеют сотворить за время совета, не сможет ни один нострадалец. Но страдальцев может оказаться много, или наоборот, не страдальцев. Да бросьте, она уже давно понимает, что делает». Рык заводимого мотора бульдозера стал ему ответом. Верин метнулся к двери. «Пушистик!» Однако вскоре вернулся, отчаянно распекая идущего следом Егора. «Ну сколько просить, поставь глушак на свою тарахтелку, я ее третий раз со своим танком путаю». «Ладно, ладно, поставлю», — неуверенно отбивался Егор. «Некогда мне». «Можете быть спокойны», — произнес Леха, — «дети заняты делом. Товарищ майор выдал им автоматы». Теперь наружу бросились все присутствующие, но уперлись во входящего Потапова. «Спокойно», — произнес тот. «Интересно же, с какого возраста ребенок способен нормально почистить оружие?» Окрестности Новосибирска. Деревня Выселки. Кымзаар, алтайская шаманка. Кымзаар с трудом села, растирая горло и уставившись на распростертое у ног тело. Закричала. Дико, исступленно. Так могут кричать только матери, потерявшие сыновей. Старая Заарин потеряла единственного внука, выжившего в те страшные годы, когда горела вода, когда Таван Багдуалы дрожал пожираемой страстью и гневом Отэни. Шаманка ревела, обнимая безжизненное тело еще молодого мужчины, лицо которого навсегда исказила маска злого Ютпу, демона воды. Десантники подходили осторожно, страхуя друг друга, не выпуская из рук автоматов. Старуха не выглядела опасной, но сколько жизней уже отдано за недооценку врага. Денис открыл было рот, но шаманка встрепенулась и заговорила первой. «Плохие времена пришли на наши земли. Байкал», — она кивнула трясущейся головой на мертвеца, — «не единственный черный шаман. Оба с юна поднимают народ на бой. Вас все ненавидят. Не только алтай-кижи, южане, которым в Демыдьмы досталось больше всех, но также тубалары и кумадинцы. Их шаманы сильные. С Ирликом говорят. Они будут жечь ваши деревни, угонять скот и портить ваших женщин, чтобы те рожали на свет уродов, которые не доживут и до пяти». Кымзаар тяжело вздохнула. Она была стара и знала слишком много. Силы покидали ее. Бой с Байкалом вытянул из мага Заарина всю силу, а старуха уже видела перед глазами мир духов. Она уходила к предкам. Перед глазами мелькали лица матери, бабок, прабабок и иных пращуров, которых Кымзаар не знала. Они звали ее к себе, хватаясь за юбки, протягивая к ней тонкие прозрачные руки. Кымзаар собралась силами и в упор уставилась на стоявшего к ней ближе всех Дениса. «Когда-нибудь вы все умрете. Так должно быть. Мир людей должен очиститься от зла, которое вы принесли своим огнем». Старуха судорожно сглотнула, закашлялась, но продолжила. «После вас придут другие. Они вернут Алтаю солнце». И старая Заарин со вздохом облегчения закрыла глаза. Таджикистан. Пинджикент. Саттах Аманатов. «Ассалам алейкум, Саттах». «Ва алейкум ассалам, ака». «Какие известия принес мне язык Ирбиса?» «Тебе просили передать, ата». Человек сказал «нет». «Жаль, искренне жаль». Но по трезвому размышлению он передумал и сказал «да». «Это хорошее известие. Сколько я должен леопарду гор за раздумья моего визави?» «Ты не должен денег, Саттах-бек. Люди сами оплачивают свои раздумья. Таковы правила». «Что ж, благодарю. С вами приятно иметь дело». «Я рад, что ты доволен, Ата. Если будет нужда, обращайся. Ты знаешь, как нас найти». Окрестности Новосибирска. Деревня Выселки. Пчелинцев. Пчелинцев примчался сам. Смысл заморачиваться долгими радиопереговорами, когда проще приехать и лично все осмотреть. 80 километров для УАЗика не расстояние, особенно если едешь в одиночку, и весь груз – пара канистр да автомат. Полковник побродил по выселкам, попинал обугленные доски заборов, пару раз остановился переброситься парой слов с кем-нибудь из местных. Сержант Поляков, словно приклеенный, ходил за начальством, припадая на правую ногу. Минут через 20 Пчелинцев не выдержал. «Сержант, мать твою! Достал в корень! Сядь на попу ровно и сиди, пока не позову! И рожу не криви, никто расстреливать не собирается!» Поляков ухромал в сторону штаба, где шумели восстановительные работы. Урусов, недолго думая, привлек к ним всех своих тревожников. Местных мужиков решили не трогать, у них и своих забот хватало. Вездесущих детишек не гнали, наоборот, активно использовали. То гвоздь подать, то отвес подержать. Наконец, туда же подошел и полковник. Урусов подобием строевого шага дернулся навстречу, но был остановлен. «Отойдем?» Пчелинцев уклонился от порции щепок, вылетевших из-под топора чересчур увлекшегося работника. «А чего бы не отойти?» — не стал возражать Старлей. «Что скажешь?» — спросил полковник, когда они оказались подальше от стройки, а главное — от любопытных ушей. «Ты что, собрался острог возводить?» «А что такого?» — удивился Урусов. «Мы в Сибири?» «В Сибири. А тут положены каторги, остроги и туземцы. С каторга не складуха выходит, так на всем прочем отыгрываться надо». «И до туземцев дойдем», — задумчиво сказал Пчелинцев, внимательно глядя, как бойцы вертикально вгоняют в землю бревно. Кивнул в их сторону. «Думаешь, удержат?» «Не-а», — отозвался Старлей. «Не удержат. Пулю, в смысле. Картечь поймают на раз-два. РПГ у них нету, иначе нас бы уже пожгли к херам собачьим. А так вплотную не подойдут, от рикошетов спасет». «И селянам уверенности добавит», — закончил его мысль Пчелинцев. «Это в первую очередь». «Ладно, маршал Маннергейм доморощенный, давай по кратким итогам». «Яка там сраку церемония, товарищ полковник? В смысле краткие итоги?» «Из наших трое наглухо. Один с десяток осколков поймал, но жить будет. Сержанта сам видел, относительно целый». «Видел», — согласился Пчелинцев. «За мной круги нарезал с виноватой ружи». «Пусть нарезает, ему полезно», — махнул безразлично Урусов. «Из гражданских 8 погибших. Пара десятков раненых. В первую очередь вырезали всех на ферме. Коров попытались угнать. Большую часть наши вернули. Крупный рогатый — не танк. В здешних лесах застреет и буксует». «Кто нападал, определились?» Пчелинцев сорвал с дерева небольшой кусочек коры и медленно крошил его пальцами. «Что там определяться? Алтайцы приходили. Зверье у себя повыбили, урюки. Решили к нам наведаться. Не свезло». «Да как сказать, не свезло?» Полковник отряхнул руки об камуфляжные штаны. «Ты там заикался, что пленных взял?» «Везет не на них», — кивнул Русов. «Вернее, черному повезло. Дэн двоих повязал. Еле от мужиков местных сберег. Те на кол посадить хотели. Суровые тут люди, как погляжу. Так ведь Сибирь, как-никак». Таджикистан. Окрестности Айни. Чайхана. «Алейкум ассалам, уважаемые!» «Валейкум ассалам, Мустафа!» «Что интересного происходит в мире, Абдулла? Или ты, Вагиз, поделишься свежими новостями?» «Куда ты всегда так торопишься, Мустафа?» — ответил Вагиз. «Сядь, выпей чаю, посмотри на мир спокойно и с достоинством, присущим старости, а не спеши, словно пылкий юнец». «Как скажешь, о мудрейший!» Аксакал, кряхтя, взобрался на дастархан и налил чая. «Вы слышали, уважаемые?» — начал он, не допив даже первую пиалу. Так не терпелось сообщить остальным горячую новость. «Под Новичамогом вырезали целый кишлак». «Ты думаешь, это сделали джигиты баши? Пошли, Аллах ему здоровья!» — спросил Абдулла. «Нет, пришли наемники со стороны Узбекистана. Там им стало плохо. Сарыбек шаг захватывает все новые земли, а те, кто служил его врагам, бегут куда могут». «Разве шах не нанимает воинов?» «Нанимает, но не перебежчиков. Тем нет пощады. Войска Хорезма уже подошли к Самарканду. Наемники бегут, как тушканчики от лисы». откуда знаешь, что кишлак вырезали именно наемники?» — поинтересовался Вагиз. «Может, кто-то сваливает на них вину? У Пиджикента много врагов». «Нет, наемники. Они ненадолго пережили своих жертв». «Шакалы пустыни оказались столь неумелы, что пиджикенцы застали их врасплох?» «О нет, уважаемые». Мустафа сделал паузу, растягивая момент. «Это были опытные бойцы. Но они захотели обидеть язык Ирбиса». «Что?» — хором удивились аксакалы. «Самоубийство — великий грех. Их души будут вечно гореть в огне Джаханнама. Или эти глупые люди не знали, что делает леопард горд с обидевшими его уши?» «То мне неведомо, уважаемые, но снежный барс опять доказал, что его правила по-прежнему незыблемы, подобно Корану, и обещания столь же крепки, сколь и слово пророка». Аксакалы немного помолчали, обдумывая ошеломляющие новости. Давно уже никто не пытался проверить посредника на крепость. Последним это сделал год назад Ильяс Ниязов. Отчаянный дыхканин вырезал знак Ирбиса на воротах своего дома, чтобы защититься от постоянных грабежей джигитов баши. Джигиты не решились переступить через страшный знак. Но ровно через неделю Ильяс сгорел вместе со всей семьей и хозяйством. Пожар был настолько страшный, что на пепелище не осталось даже костей несчастных. Все выгорело дотла. А на дереве, что росло напротив сожженного дома, нашли нарисованный побелкой знак посредника. Большую смелость надо иметь, чтобы покуситься на людей леопарды гор. Очень большую. «Удивительную новость сообщил ты, Мустафа», — нарушил наконец молчание Вагиз. «По сравнению с ней все остальное — новорожденные ягнята рядом с матерым бараном». «А можно посмотреть на этих ягнят, Вагиз Джан? Или страшная весть насухо опустошила Хурджин?» «Конечно, уважаемый. Баши опять сделал предложение мачинским братьям стать его сыновьями. А те снова сказали, кому нужен блудный отец, когда жив настоящий?» Возможно, Файтулла и не против подумать над предложением, но его брат непреклонен. «За что он так ненавидит нашего правителя?» «Это знает только Аллах. Похоже, быть новой войне с матчой», — задумчиво произнес Абдулла. «Тогда и с Пинджикентом тоже», — ответил Вагиз. «Что, с Аттах-беку тоже было сделано подобное предложение?» «Да», и Бек ответил, что не может пойти сыном к тому, кому годится в отцы. Аксакалы опять замолчали. «Нет», — сказал Мустафа, — «на двоих одновременно у баши не хватит сил. Война будет только с одним. Интересно, с кем?» «Стратеги», — язвительно произнес старший Шамси, вставая с соседнего дастархана. «Да ни с кем не будет. Баши все силы держит на Анзобском перевале. На юге сейчас затишье. Урусы в Душанбе только и ждут, чтобы им дали шанс. Баши сейчас не до матчи с Пинджикентом». Старик ушел, слегка припадая на левую ногу. Собеседники проводили его взглядом. «Стареет железный Шамси», — произнес Абдулла. «Раньше он не говорил глупостей. Но так у него за плечами уже больше 100 лет, или меньше, а, Мустафа?» «Кто считает чужие годы, уважаемые?» «Но Шамси воевал еще с немцами, а после той войны прошло 73 года. И надо сказать, голова у него светлая»,